единство чувственного и рационального. Познание, начинаясь с ощущений, восприятий, продолжаясь в виде представлений, воображения и поднимаясь на высшие этажи теоретического мышления, представляет собой единый процесс, тесно связанный с волей и чувствами. Научное исследование требует и острого, ясного, глубокого ума, и полета фантазии, и большой страсти. Мысли живут в тесном союзе с чувствами. Порой под влиянием эмоций человек может ошибочно принять за результат страстно желаемое, но далекое от действительности. Вместе с тем мысль, заостренная и вдохновленная чувством, может глубже проникать в свой предмет, чем мысль равнодушная. Диалектика чувственного и рационального в познании преодолевает метафизическую ограниченность сенсуализма и эмпиризма, преувеличивающих роль чувственной формы познания и принижающих значение логического мышления с одной стороны, и рационализма, умаляющего роль ощущений и восприятий и рассматривающего мышление как единственный источник познания с другой. Представители сенсуализма полагают, что лишь чувственный опыт обладает подлинной достоверностью. Абстрактное же мышление, отрываясь от опыта, ведет к длинной череде заблуждений. Представители рационализма, напротив, преисполнены недоверия к показаниям органов чувств, считая решающим или даже единственно надежным средством постижения истины лишь разум. Обычно они ссылаются на ошибки показаний наших органов чувств. Так мы воспринимаем Луну как диск, имеющий примерно 30 сантиметров в поперечнике и удаленный примерно на 1,5-2 километра. Мышление же доказало, что восприятие ошибается в миллион раз. Оно открыло за видимыми пределами целые миры невидимых явлений. Рационализм, сильно гипертрофирующий рациональное начало в ущерб реальной значимости чувственного, может служить дорогой к идеализму, что имело место в истории философии. Вспомним объективный идеализм. Но уже Кант высказал принципиально иной взгляд на этот вопрос, подчеркнув, что ни одну из этих способностей нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без созерцания пусты, созерцание без понятия слепы. Логическое мышление невозможно в отрыве от чувственного. Из него оно исходит и на любом уровне абстрагирования заключает внутри себя его компоненты в виде наглядных схем, символов, моделей. Вместе с тем, чувственная форма познания вбирает в себя опыт мыслительной деятельности. Единство чувственного и рационального предстает в процессе познания в виде бесконечной спирали. За каждым удалением отвлеченной мысли от исходной позиции, ощущений и восприятий, происходит все новый и новый возврат к ним и их обогащение. С каждым понятием, если не актуально, то потенциально связаны наглядные представления, которые выступают не только начальным, но и конечным пунктом абстрактного мышления, когда оно воплощается в конкретное дело. Подчеркивая единство чувственной и рациональной ступеней познания, мы должны иметь в виду, что они обладают и относительной самостоятельностью. Мышление есть качественно самостоятельное целое со своей специфической структурой, отличной от структуры чувственного познания.